Дорогі друзі, мене Петр звати, я з України, з Харциска. І сьогодні слово, ну, непосредственно вот в этом направлении к вдовам, которые оставлены мужьями, которые переживают эти трудности. Конечно, трудности людей в основном переплетаются и, ну, имеют какую-то одинаковость. Но все-таки, вы знаете, вот при исследовании Слова Божия, насколько мне Бог, я не знаю, вот как может братья по-другому как-то смотрят, но на мой взгляд, Христос, когда висел на кресте, у креста стояла мать его, она была вдовой. Вы знаете, написано так, и тебе самой оружие пройдет душу, да? В одиночку Марии проходило оружие душу. Какое оружие? Оружие потери сына, страданий, смотреть на эти муки. Это было очень трудно и тяжело. И она в одиночку переживала эти страдания. В моей жизни Бог подарил мне такую милость. Это касается вот, ну, сегодняшнего, скажем, направления служения. Я сильно хотел в Израиль попасть. И молился Господу, говорил: «Господи, если можно, выполни мой такой детский каприз». Ну, приблизительно так. Ну, возможностей практически невозможно, можно сказать, и так дальше. И вы знаете, Бог выполнил мой детский каприз. Я до сих пор благодарю, слава Богу, что побыл там. И вот я был на Голгофе. А после Израиля у нас было намечено два общения в Беларуси. И мне надо было, не заезжая домой, попасть в Беларусь на общение для вдов. Хотелось какие-то уроки получить. Хотелось что-то, ну, повести на общение, что-то ценное. Вы знаете, Бог на Голгофе мне подарил такой урок. Вот с Голгофы возвращались люди. Сотник бил себя в грудь, возвращался, да? А были еще, кроме сотника, кто, бия себя в грудь, возвращался с Голгофы, а? Люди, да? Не только сотник. Люди тоже били себя в грудь. А были те люди, которые не били себя в грудь, возвращаясь с Голгофы. Кто это был? Мария, да? Мать Иисуса. Она же тоже возвращалась с Голгофы. Потом из родственников были, из друзей Христа. Иоанн там у Голгофы стоял, у креста на Голгофе стоял. Эти люди, не написано, что они били себя в грудь. Почему одни люди, возвращаясь с Голгофы, били себя в грудь, а другие не били? Вы знаете, Бог подарил мне такую мысль. Одни люди, ведь центральная личность, в принципе, на Голгофе, вся ситуация, все обстоятельства вращались вокруг кого? Вокруг Христа на кресте, не вокруг воинов, которые там прибивали, или разбойники на кресте, нет. Вся ситуация вращалась вокруг Христа. В зависимости от отношения ко Христу, одни люди били себя в грудь, а другие не били. Одни люди усугубили Голгофу Христа, да? Смеялись, плевали там, кто-то что-то еще делал. Воины распинали, сотник командовал распятием. А другие люди что сделали? Разделили Голгофу со Христом. И потому они не били себя в грудь, когда возвращались с Голгофы, потому что там, на Голгофе, когда Христос висел на кресте, они разделили с ним Голгофу. Они хотели утешить Христа, они хотели поддержать, и они утешили его. Вы знаете, большое утешение Бог приготовил для Христа на Голгофе. Там обращается разбойник ко Христу с просьбой о том, чтобы он вспомнил о нем. И Христос объявляет о спасении, можно так выразиться, этого разбойника. И вы знаете, для Христа, который висел на кресте, который столько претерпел, ради чего? Ради спасения грешников. И здесь, на Голгофе, на кресте, спасается первый, можно сказать, грешник. Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Дух Святой, как утешитель, позаботился. Даже на Голгофе для Христа нашел утешение. И Христос спасенным разбойником идет в рай. Я выражаю, знаете, так приблизительно, что Христу не стыдно было под ручку с разбойником в рай идти, потому что это первый сноп потрясания спасенных грешник. И идет Христос в рай спасенным грешником. Это великое утешение для Христа, потому что Христос именно ради этого, именно ради спасения грешников пришел на эту землю. Тема моего слова, братья и сестры, будет такая. Я зачитаю текст Священного Писания из книги «Псалтырь», с 94-го псалма, 10 и 11 тексты. Здесь идет повествование о народе израильском. И вот написано так. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Бог обращается к людям и говорит, к Моисею, и говорит о народе. Этот народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Пути Божьи. Но моя тема будет непонятные пути Божьи. Вот есть пути Божьи, вот и в ваших обстоятельствах. Дело в том, что это не только у вас. И у других людей есть те пути, которые просто непонятны. Почему так? Но в обстоятельствах, когда вот такие случаи бывают, они обостряются, эта ситуация. И трудно понять, Господи, ну почему так? И часто этот вопрос задают христиане, говорят, Господи, ну почему так? Ну за что? Ну к чему такое? Есть в жизни пути, которые непонятны нам. И вы знаете, вот Бог хотел, чтобы люди поняли пути Божьи. Если бы поняли люди, вот Израиль, если бы понял путь Господень, они бы вошли в покой. Но так как они не поняли, они проявили неверие, и дальше повлекло следующее событие за собою. И народ этот, кроме двух человек, которые вышли из земли египетской, они не вошли в покой, который обещал Бог. Плач Иеремии в книге, в третьей главе, есть написаны такие слова. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет». Иеремия говорит о том, что Бог повел его. Он говорит о том, что он человек, испытавший горе. Это человек, действительно испытавший горе, потому что служение его было связано с большими трудностями. Он пророчествовал для Израиля, что ему предстоит пойти в плен. И он говорил, идите, идите в плен, вам лучше будет. Его при этих словах обвиняли в подрыве духа народа, в измене. И это практически политическая статья. За это подвергались люди смерти. Он был в очень опасном положении. Служение его пророчества было очень трудное. И в опасностях он был. Мы знаем, что и в яму опускали его, бросали его в яму. И трудно ему было. И вот он говорит, я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Его, то есть Бога. Он повел меня. Он, то есть Бог, да? Согласны с этим? Вот смотрите, он повел меня и увел. Вот когда мы говорим о том, что Бог повел меня, вот на язык просится тьма или свет, а? Вот когда Бог ведет, что на язык просится? Свет. Уж если Бог ведет, то должно быть все хорошо, правда? И кажется, во свет должно все, Бог решит все проблемы, все будет хорошо. А ничего подобного. Он говорит, он повел меня и вел во тьму, а не во свет. По всей вероятности, Иеремия тоже рассчитывал, если уж Бог ведет, то он во свет приведет. Но вдруг он попадает в жизни во тьму. Для Иеремии тоже это как-то, может, непонятно было. Он был уверен, что Бог его ведет. Но почему во тьму попадаю? Вы знаете, это проблема и сегодняшняя. И люди сегодня, когда переживают трудности, они задают тот же вопрос. Господи, я же молился. Я же святую жизнь старался вести или вела жизнь такую. Но почему в моей жизни так? Наверное, этот вопрос знаком, и мы нередко с ним можем встречаться, с этим вопросом. Вот народ израильский, Бог выводит народ израильский из рабства египетского. Когда выводил народ израильский, женщины напросили у соседок своих серебряных, золотых вещей и так дальше. И, в общем-то, с большим богатством народ израильский выходит из рабства египетского. Благословение Божие или нет, друзья? Благословение. Как, похоже на руку Божию или не похоже? Похоже. Бог выводит, все хорошо, идут. Кажется, победа, все. Приходят к Черному морю. Впереди Черное море. Но это еще ладно. Вдруг известие. Фараон пришел в себя, так сказать, после тех страданий, первенцев Бог поразил, и в его доме поражение было. Но вот он приходит в себя и говорит, что мы наделали, куда мы народ отпустили. Люди его подстроили на это. И он собирает войско и идут за Израилем гонятся. Впереди море, сзади фараон. Со своим войском. И народ вот попадается в эти руки. Куда идти? Что делать? Сам Моисей вопиет к Богу. Что делать? Бог говорит ему, что делать. Но вот если мы вот так со стороны посмотрим. Спереди море. Сзади фараон с войском. Сестры, похоже это на руку Божию или нет? Ну, кажется, какая тут рука Божия, да? Господи, а куда ж ты вел? Ну, вывел золото, серебро. Впереди море. А куда? К чему золото? А сзади фараон. Все равно все отберут. Но если бы мы не знали ситуации, мы бы сказали точно, это Бог погубить привел людей. Но слава Богу, что мы знаем ситуацию. И читая Библию, мы можем сказать, что это рука Божья была или нет? Конечно. Она не похожа, ситуация не похожа на то, что Бог так делает. Но это была рука Божья, это был промысел Божий, потому что Бог запланировал в своем промысле прославить свое имя. Бог захотел таким образом возвеличить свою славу. И Бог великое чудо делает. Моисей жезлом бьет по воде, вода расступается, и народ проходит. Бог затормаживает колесницы, колеса колесниц врагов, и они там погибают, читающие Библию, знаем, как это произошло. И великая слава Богу от этого. Только потом народ понял, что да, в этом рука Божья. Вот давайте вспомним Иосифа. Вот Иосиф, он любил отца своего, и отец его любил. Он был очень послушный, богобоязный мальчик. И вот однажды отец говорит ему, сынок, пойди к братьям твоим, узнай. И он не стал противиться. Он бы мог сказать отцу, папочка, ты знаешь, они меня не любят, где-то там в пустыне, не дай Бог горе случится, может, не надо. Он не противится, ничего. Собирается и идет. И когда он приходит, там умысел свой происходит, его бросают в ров, потом поднимают, продают. Все эта ситуация развивается. Ну, в конечном результате, возьмем этот эпизод, он, связанный, может, веревками или цепями, проданный, идет, не зная, куда, в принципе, идет. О чем он мог думать в этот момент, как мы думаем, сестры? Он был такой же человек, как и мы, с такими же искушениями, с такими же слабостями, тем более очень близкий к родителям был, к отцу, любимый. Вы знаете, я даже если мне предстоит сочетание, я бывает спрашиваю, ты не мамочкин сыночек? Потому что если мамочкин сыночек, надо ожидать проблем. Если не мамочкин сыночек, значит, ну, может, более самостоятельно может по пути пойти, семейному. Ну, похоже, что Иосиф был папочкин сыночек, да? Ну, похоже так. И представьте себе, за себя постоять не может. О чем он мог думать в этот момент? Вот давайте себе просто перенесемся туда, в эту ситуацию. Вот идет он, предположим, я бы шел. Не дай Бог, может, конечно, такого. Ну, иду я вот и думаю. Господи, а за что это такое мне? Отца любил, да? Послушный был, послушным же благословение обещано Богом. Ничего не ругался, ради братьев своих не оскорблял. Ну, то, что доносил, он же добра желал. Господи, я же тебя люблю. Кажется, так старался жить свято пред тобою. За что я иду в цепях? Мог он так рассуждать или нет? Сестры, быстрее всего. Характерно это нашей натуре, да? Быстрее всего так и рассуждал. Так и мы с вами рассуждаем, когда попадаем в подобную ситуацию. Если кто-то скажет, я так не рассуждал, это может абсолютно единицы. В основном мы подбираемся этим искушениям. Знал ли Иосиф, что впереди ждет его? Ему много трудностей надо было пройти. Но у Бога об Иосифе был свой план. И когда братья уже пришли, и когда он уже был господином земли, он обращался к братьям и говорил, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Через долгие годы, сестры, он говорит, Бог послал меня. Когда он гремел, может, цепями, идя проданный, он, может, трудно ему было сказать, что Бог послал меня. Это трудно. Если он и делал это очень трудно делать. Но теперь он говорит, это Бог послал меня перед вами. И вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. У Бога был свой план. Нет, не мог Иосиф представлять это, думать, вообразить себе это. Но эта история, друзья, нам описана для того, чтобы мы присмотрелись к ней, и увидели в ней ответ на наши вопросы, ответ на наши волнующие принципы жизни, события жизни, что у нас происходит. Иисус Христос в своей жизни, когда был на земле, имел друзей, это в Вифании, жили друзья его, и вот заболевает брат их, и Христос допускает великую скорбь, что он умирает. Спрашивается Христос, ну неужели тебе не жалко? Столько тебе добра сделали, столько приюта, столько внимания. И неужели тебе не жалко допустить такое горе в эту семью? Но Бог допускает. А почему Бог допускает в эту семью такое горе? Потому что он огорчен на них или желает беды им. Или для чего, братья, сестры? Для того, чтобы большую славу явить, да? Большую славу. Для того, чтобы продемонстрировать свое воскресение пророчески. Никогда не думал Иосиф, будучи мальчиком, что на нем пишется пророчество о Христе, что он будет той личностью, на которой продемонстрировано пророчески будет жизнь Иисуса Христа, его предательство, его путь и так дальше. Никогда об этом не думал Иосиф, но Бог в своем плане имел это и нашел этот сосуд для выполнения своих планов. Знаете, сестры, вот служение, положение в жизни вашей нужно рассматривать не только как обстоятельства жизни. Очень важно на эти обстоятельства, на это положение в жизни посмотреть с точки зрения служения. Вот, предположим, для семейных людей мы можем говорить как? Ну, рождают деток очень трудно. Если мамочки смотрят на это с точки зрения служения, что они рождают для Царствия Божьего, для детей, для Бога, за счет этого растет в основном церковь, размножение народа Божия. Не надо ехать далеко куда-то в Сургут или куда-то еще на благовестие, хотя до замужества ездили, а теперь не надо. А теперь вот, рождается, воспитывает дома, не для себя, для Царствия Божия, для церкви. И если с точки зрения посмотреть на рождение детей как служение, тогда легче будет рождать, правда? Я же Богу служу. Я готова была в тюрьму ради благовестия идти. Я готова была ехать там на далекие расстояния, во Владивосток, куда-то еще с благовестием. А теперь вот, не надо даже таких затрат и тому подобное. На ваше положение, если посмотреть с точки зрения служения, то можно увидеть промысел Божий. Бог через эти обстоятельства находит себе сосуды, через которые может проявить особую славу. Через другие сосуды он не сможет этого сделать. И именно через эти сосуды он может проявить особую какую-то славу, особый блеск своей славы, показать людям, особую красоту показать. Но для этого нужны именно такие сосуды. Если мы поймем эту истину промысла Божьего, нам легче будет нашу долю нести. Если мы на этих примерах библейских увидим промысел Божий, Бог ничего просто так не делает. Нет, в нашей жизни случилось то или иное, не потому, что Бог опоздал, не успел предотвратить или забыл за нас. Нет, совершенно не так. В жизни детей Божьих просто так ничего не происходит, и ничего не случается, а все идет в определенном плане, в определенном направлении, Богом заданном. Какие цели Бог преследует, это Его воля. И очень важно в нашей жизни понять план Божий. Нам непонятны эти пути, мы не можем до конца объяснить их, но если мы соглашаемся с Богом, тогда нам легче будет. Самый короткий путь избавиться от мучений – это согласиться с Богом. Даже не искать ответы на вопросы. Даже, может быть, мы не понимаем, почему так. А просто сказать: Господи, если Ты так хочешь, я принимаю, я ведь дитё Твое. В одном саду работал садовник. И для своего хозяина посадил красивую розу. Действительно красивая была, он выращивал. Он растил ее к дню рождения для своего хозяина сада этого. Однажды он отлучился, приезжает, смотрит, розы нет. Он работников в саду спрашивает: где роза? Я ведь ее растил на день рождения своему хозяину. А ему говорят: ты знаешь, хозяин приходил в свой сад, посмотрел на эту розу, и она ему сильно понравилась, и он ее срезал себе. Он задумался и говорит: ах, раз хозяин, тогда ему можно. Сестры, раз хозяин, тогда ему можно. Если мы дети Божьи, если мы свой путь доверили Богу, хозяин нашей жизни, распорядитель нашей судьбы – это Бог. Он имеет право срезать эту розу. Он имеет право с нашей жизни поступить так, как Он считает это нужным. Вот послание Иакова, когда мы читаем, там написано: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Когда мы можем принимать искушения с великой радостью? Тогда, когда мы знаем. Что мы можем знать? Знаем, что эти страдания, эти искушения служат нам ко благу. У Бога, когда Он допускает нам эти искушения, эти страдания, у Бога о нас добрая цель, ибо только ясное намерение, какие имеют о вас, намерение во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. Если мы поверим, что Бог благ не просто на слове, а в реальной нашей жизни, тогда нам проще будет соглашаться с теми обстоятельствами, которые есть в нашей жизни. Пусть нас Бог благословит с теми обстоятельствами, которые есть в нас. Может быть, мы не можем понять, что происходит, но согласиться с Богом и сказать, если ты так хочешь, да будет так. О Давиде написано, послужив изволению Божию, почил. В жизни нашей правильно иметь цель послужить изволению Божию. То есть так, как этого хочет Бог, в таких обстоятельствах, как хочет этого Бог. Пусть будет так, лишь бы эту жертву принял Бог. И вот это направление мысли, движение такое мысли, оно поможет нам проходить эти искушения, эти трудности. Пусть Бог утешит, пусть Бог благословит, пусть нам Бог даст силы сказать Богу «да». Если так, если это ты, согласен. А мы должны понимать, в жизни детей Божьих, сестры, нету того, что без воли Божией происходит. Если мы Ему доверили свой путь, Он ведет нас. Как Он ведет? Да, это Его право. Пусть нас Бог благословит. Давайте мы в коротких молитвах. Несколько молитв вознесем к Богу громко. Тихих молитв. Скажем Богу, дай, Господи, понять. Дай, Господи, согласиться с Тобою. Дай послужить Тебе, Твоему изволению в тех обстоятельствах, в которых Ты поставил меня. В коротких молитвах воззовем к Богу. Аминь.